Фактов, что феоктист Огуренков повел свою игру, пока не набиралось. Когда появятся факты, окажется поздно. Уй, слишком большая сила, чтобы позволить себе роскошь дожидаться фактов. Само президентское сомнение — вполне достаточный факт. Начал сомневаться, пора сменять. Или даже наоборот, сначала сменять, а потом уже на досуге сомневаться. Вышел из себя и подписал указы насчет феоктиста и Стеллы Стрепетовой. Давно ведь собирался снять и Стеллу, так очень удобно заодно с феоктистом, да и с Оксаной ей не ужиться. Вечером давался плановый пресс. За кулисами феоктиста Куренков, еще не знавший, что на его счет уже распорядились, потешал президента очередной историкой про знание жизни Жоры Голубчиковым. «Выхожу из метро, всем рассказывают, а в теплом стане грузин гусями торгует. Спрашиваю, ты что же, гусей из Грузии привез?» «Из Грузии, дорогой, из Грузии. Я в поте яйца гружу, а они по дороге вылупляются. Очень теплый поезд, потому что...» Не забыть Фалдееву сказать, чтобы доплату брал за инкубатор на колесах. Расскажет и ждет каждый раз, чтобы посмеялись хорошенько. А Жоре этот случай племянник пересказал. С трудом племянник нашелся, который пока еще своими ногами в метро ходит. Стрельцов усмехнулся рассеянно. Мысленно он уже сообщал прессе великую новость. Жора Голубчиков подбежал, взглянул на феоктиста подозрительно. «Пора, сенсей. С боем часов, как всегда». Журналистов, что-то прослышавших про утренние приключения, набилось множество, но главную сенсацию они не могли вообразить. Стрельцов посматривал снисходительно, как отец семейства, приготовивший детям нечаянный подарок. Президенты уселись дружную четою. «Дамы и господа, паны и паненки, сегодня впервые в городе на Неве...» Стрельцов не вслушивался во вступительное красноречие Жоры Голубчикова. Он перешептывался с соседкой. «Коротко погуляли», — шепнула Оксана. Я потом посмотрела, 2 часов не прошло. Ну, может, с половиной. «Что для нормального человека коротко, для нас даже слишком долго. Еще 1/2 часа такого инкогнито, и кто-нибудь забрался бы на наши места. Президентство, как твои фамильные бриллианты, нельзя оставлять без присмотра». «Скажешь, у меня нет бриллиантов». «Значит, и не будет. В нашем положении заводить невозможно. Всегда скажут, что из госхрана». Зал тоже не слушал Голубчикова, рассматривал президентов и сдержанно гудел. «Но сначала Александр Алексеевич сделает краткое заявление по итогам встреч и переговоров». Наконец-то сделалось тихо. Стрельцов медлительно достал бумажку. Он-то всегда выступавший без шпаргалки, и начал зачитывать ровным голосом, почти без модуляций, точное слово для такой оказии — зачитывать. В результате насыщенных и плодотворных встреч и бесед, имевших место сначала в Киеве, продолженных в Москве и благополучно завершенных затем в Санкт-Петербурге, стороны пришли к согласованному решению, что в целях дальнейшего укрепления и развития отношений, он покосился на Оксану. Та прикрывалась платочком, чтобы не прыснуть. Отражающих реальный уровень взаимопонимания и сердечного согласия, сердечное согласие могло бы заставить журналистов догадаться, но те собрались слишком натасканные на политику и потому восприняли как тонкий намек на Антанту. Между президентами Украины и России, а также близость или общность взглядов по основным вопросам,